Матерь Агни-йоги. Адепт – это цветок многих поколений. Особый склад его сущности позволяет ему касаться и накапливать знания из области сокровенного. Ему даются особые возможности продвижения в этом направлении. Очищение сознания от всякого ссора открывает врата к тайным знаниям. Чистому сердцу знать много дано.